Ангва слишком поздно вспомнила, почему старается избегать района Боэн ближе к полнолунию. Она умела превращаться по желанию в любой момент. Об этой способности волков-оборотней люди часто забывают, но помнят главное. Полная луна — неотразимый сигнал. Лунные лучи проникают прямо в морфическую память и врубают все рубильники, хочет того Ангва или нет. До полнолуния оставалось всего двое суток. А восхитительные запахи скота в загонах и крови с Боэн манили отказаться от строгого вегетарианства. Из-за всего этого у Ангвы начинался ППС — предполнолунный синдром. Она оглядела темное здание, к которому они как раз подошли. — Думаю, зайдем с черного хода. Ты можешь постучать. — Я? — испугалась Нюня. — Они на меня не обратят внимания. — Покажешь им значок и скажешь, что ты из стражи. Они меня проигнорируют, только посмеются. Рано или поздно тебе придется начинать. Пошли. Калитку заднего двора открыл плотный мужчина в окровавленном фартуке. Он остолбенел, когда его схватила за пояс гномья рука. Другая гномья рука сунула ему в нос значок, а гномий голос сказал ему в живот. — Мы стражи, понял? Еще как! И если ты нас сейчас же не впустишь, твои кишки пойдут на закуску! — Отлично, — пробормотала Ангва. Она приподняла Нюню, переставила, убирая с дороги, и лучезарно улыбнулась мяснику. — Господин Антрикот, нам нужно поговорить с вашим работником, господином Дорфлом. Мясник еще не оправился от напора Нюни, но умудрился ответить. — Господином Дорфлом? Что он на этот раз натворил? — Нам просто нужно с ним поговорить. Можно войти? Господин Антрикот посмотрел на Нюню, дрожащую от нервного возбуждения. — А у меня есть выбор? — спросил он. — Скажем так, очень специфический, — объяснила Ангва. Она постаралась отключиться от манящего запаха крови. При бойне был даже колбасный цех. На колбасу шли куски животных, в ином виде несъедобные, а также неузнаваемые. Человеческий желудок крутило спазмами от здешней вони, но где-то в самой глубине другая Ангва пускала слюни и просила подачку, зачарованная букетом запахов свинины, говядины, баранины и... — Крыса? — заметила Ангва, принюхавшись. — Я не знал, господин Антрикот, что... «Вы и гномий сегмент рынка обслуживаете?» Господин Антрикот вдруг стал сама любезность. «Дорфл, поди сюда сейчас же!» Послышались шаги, и из-за ряда висящих коровьих туш появилась некая фигура. Люди иногда боятся нежитей. Ангва знала, что командору Ваймсу, например, не по себе в их присутствии, хотя в последнее время он над этим работает. Людям нужно чувствовать себя выше хоть кого-нибудь. Живые терпеть не могут нежитей, а нежить ненавидит... Тут у Ангвы сжались кулаки. Тех, кто с виду живой, но на самом деле нет. Голем по имени Дорфл шагал чуть неровной походкой. Одна нога у него была немного короче другой. Он не носил одежды, поскольку скрывать ему было нечего, поэтому пятна заплаток, добавленных за много лет, виднелись отчетливо. Заплат было так много, что Ангва задалась вопросом, сколько же лет этому голему. Первоначальный воятель попытался придать ему некое подобие видимой мускулатуры, но из-за многочисленных ремонтов она почти исчезла. В целом он выглядел как те горшки, которые презирал тролль Вулкан, сделанные людьми, считающими, что ручная работа обязательно должна выглядеть топорно, а вмятина от пальцев на чашке — доказательство ее подлинности. Вот оно, точное слово. Голем выглядел сработанным вручную. Конечно, за долгие годы он практически заново себя создал, раз за разом ремонтируя свое тело. Треугольные глаза слабо светились, зрачков не было, лишь темно-красное свечение скрытого внутри огня. В руке у голема был длинный, тяжелый тесак для разделки мяса. Он словно магнитом притянул полный ужаса взгляд Нюни. В другой руке голем сжимал веревку, привязанную к шее очень большого, очень лохматого и очень вонючего козла. «Чем ты занимаешься, Дорфл?» Голем кивнул на козла. «Кормишь козла-провокатора?» Голем опять кивнул. «Господин Антрикот, вы, наверное, очень заняты», — сказала Ангва. «Нет, я...» «Господин Антрикот, вы очень заняты», — с нажимом повторила Ангва. «А, да, хорошо. Я пойду посмотрю, как там требуха варится. Мясник пошел прочь, но задержался и помахал пальцем перед тем местом, где был бы нос голема, будь у него нос. «Если ты что-то натворил...» «Мне кажется, господин Антрекот, требуха остро нуждается в вашем внимании», — резко напомнила Ангва. Он поспешил прочь. На заднем дворе воцарилось молчание. Лишь городские шумы проникали через стены. С другого конца бойни по временам доносилось блеяние испуганной овцы. Дорфл стоял неподвижно, как столб, держа тесак и глядя в землю. Нюня прошептала. — Это что, тролль, которого сделали похожим на человека? Посмотри, какие у него глаза. — Это не тролль, — ответила Ангва. — Это голем. Глиняный человек, машина. — Но ведь он похож на человека. — Это машина, сделанная по образцу человека. Ангва зашла голему в тыл. — Дорфл, мне надо прочитать твой шем. Голем отпустил козла, поднял тесак и резким движением вогнал его в деревянную колоду, рядом с которой стояла Нюня. Гномиха отскочила в бок. Голем снял с плеча грифельную доску, висевшую на веревке, отцепил карандаш и нацарапал. «Да». Ангва подняла руку. Только тут Нюня заметила горизонтальную линию, проходящую по лбу голема. К ужасу гномихи вся верхняя часть его головы вдруг откинулась в сторону. Ангва, ничтоже сумнявшись, сунула руку внутрь и вытащила пожелтевший свиток. Голем застыл. Пламя в глазах погасло. Ангва развернула бумагу. Какие-то священные письмена. У всех големов такие. Какая-то древняя, давно мертвая религия. Ты его убила? Нет. Нельзя отнять жизнь, которой нету. Она положила свиток на место и захлопнула крышку. Раздался щелчок. Голем снова ожил, глаза его засветились. Нюня все это время не дышала, и теперь дыхание вырвалось разом. — Что ты сделала? — выдавила она из себя. — Дорфл, объясни ей, — сказала Ангва. Толстые пальцы голема задвигались так быстро, что слегка расплывались. Карандаш заскрипел по доске. — Я голем, меня сделали из глины, моя жизнь в словах. Благодаря словам целеполагания я обретаю жизнь. Для меня жить значит работать. Я повинуюсь всем командам. Я не отдыхаю. Что такое слово целеполагание? Это важные тексты, в которых суть веры. Голем должен работать, у голема должен быть хозяин. Козел лег рядом с големом и принялся жевать. В городе случились два убийства, сказала Ангва. Я почти уверена, что голем совершил как минимум одно из них, а возможно и оба. Дорфл. Ты можешь что-нибудь рассказать об этом? — Погоди, — остановила ее Нюня. — Ты хочешь сказать, что эта штука приводится в движение словами? — То есть эта штука утверждает, что приводится в движение словами? — Почему же нет? Слова обладают силой, это все знают, — ответила Ангва. — Големов на свете больше, чем ты думаешь. В наше время они вышли из моды, но они долговечны. Они могут работать под водой, в полной темноте, по колено в ядах. Много лет подряд. Им не нужна еда, не нужен отдых. Они... — Но это же рабство! — сказала Нюня. — Нет, конечно. — Скажи еще, что дверная ручка находится в рабстве. Дорфл, так ты можешь мне что-нибудь сообщить? Нюня все смотрела на тесак, торчащий в колоде. В голове у гномихи жужжали слова типа «длинный», «тяжелый», «острый». Они заполняли ее плотнее, чем любые слова могли бы заполнить глиняный череп голема. Дорфл молчал. «Дорфл, сколько времени ты уже тут работаешь?» «Такие уже 300 дней». «А у тебя бывает отпуск?» «Вы делаете мне смешно. Зачем мне отпуск?» «Я что имею в виду? Ты все время находишься тут, на бойне? Иногда я занимаюсь доставками». «И встречаешься с другими големами. Дорфл, послушай меня. Я знаю, что вы каким-то образом поддерживаете связь между собой». А если голем убивает живых людей, то ваши шансы не стоят и битой чашки. Очень скоро сюда придет толпа с горящими факелами и кувалдами. Ты понимаешь? Голем пожал плечами. Разве можно отнять то, чего нету? Ангва в отчаянии воздела руки. Я стараюсь по-хорошему. Я могла бы конфисковать тебя, не сходя с места. По статье... Треплет нервы констеблю Ангве, когда у нее выдался тяжелый день, и она уже сыта по горло. Ты знаешь отца Тубельчика? Кто же не знает старого богослова, который живет на мосту? — А ты откуда его знаешь? — Как будто я не доставлял ему товар. — Его убили. — Где ты был, когда произошло убийство? — Где мне еще быть, как не здесь, на бойне? — А откуда ты знаешь? Дорфл поколебался и стал писать на этот раз очень медленно, будто слова приходили откуда-то издалека, после того, как он их хорошенько обдумал. — Потому что это должно было произойти недавно. Судя по тому, как вы взволнованы, последние 3 дня я работал на бойне. — Все время? — Да. — Круглые сутки? — Да. Люди и тролли работают посменно, они подтвердят. Днем я забиваю скот, разделываю туши, режу на куски, а ночью я не отдыхаю, я должен набивать колбасы и варить печенки, сердца, рубец, почки и черева. — Это же ужасно, — сказала Нюня. Карандаш на миг расплылся. — Близко к тому. Дорфл медленно повернул голову к Ангве и написал. — Я вам еще нужен? — Если понадобишься, мы знаем, где тебя найти. — Мне очень жаль старика. — Хорошо, Нюня, идем. Выходя со двора, они спинами чувствовали взгляд голема. — Он врал, — сказала Нюня. — Почему ты так думаешь? — У него вид был такой, как будто он врет. — Скорее всего, ты права, — сказала Ангва. — Но сама видишь, какая бойня огромная. Даже если он выходил на полчаса, мы этого никогда не докажем. Скорее всего, я предложу, чтобы мы поместили его, как выражается командор Ваймс, под особое наблюдение. — Это как замаскированная слежка? — Ну, что-то вроде, — осторожно ответил Ангва. — Мне показалось очень странно, что на бойне держат козла просто так, для забавы, — сказала Нюня, пока они шли сквозь туман. — Что? — А, ты про козла-провокатора? Ну, такой есть почти на всех бойнях. Он не для забавы. Я думаю, можно сказать, что он там работает. — Работает? Какую же работу он может делать? — Ха! Каждый день входить в цех забоя. Такая у него работа. Вот смотри, у тебя есть целый загон перепуганных овец, так? Они бессмысленно толкутся на месте, у них нет вожака, трап, ведущий в здание, пугает их своим видом. И вдруг гляди-ка, появляется козел. Он совсем не боится, так что все стадо устремляется за ним и... Ангва чиркнула себя пальцем по горлу и издала предсмертный хрип. И из цеха выходит только один козел. Это же ужасно. Я думаю, с точки зрения козла вполне нормально. Во всяком случае, он-то выходит невредимый. А ты откуда все это знаешь? Когда служишь в страже, чего только не нахватаешься. Похоже, мне предстоит многому научиться, — сказала Нюня. Например, я понятия не имела, что нужно носить с собой кусочки одеяла. Это особое снаряжение на случай, если имеешь дело с нежитью. Например, я знаю, что от вампиров хорошо помогает чеснок. И вообще что угодно священное. А для волков оборотней что хорошо? Что-что? — переспросила Ангва, все еще думая о големе. У меня есть серебряная кольчуга. Я обещала родным, что буду ее носить. Но что еще годится для волков оборотней? Например, джин с тоником очень неплохо идет, — рассеянно сказала Ангва. Ангва? — А? Да, что? — Мне кто-то сказал, что в страже служит волк-оборотень. Даже не верится. Ангва остановилась и воззрилась на гномиху. — Я хочу сказать, ведь волчья природа рано или поздно себя покажет, — объяснила Нюня. — Я очень удивлена, что командор Ваймс такое допустил. — Да, в страже служит волк-оборотень, — сказала Ангва. — Я сразу заметила, что констебль посещай какой-то странный. У Ангвы отвалилась челюсть. «У него всегда такой голодный вид», — объяснила Нюня. «И еще он все время так странно улыбается. Уж я-то всегда узнаю волка-оборотня». «У него в самом деле какой-то голодный вид, это правда», — согласилась Ангва. Она не знала, что еще сказать. «Ну так вот, я собираюсь держаться от него подальше». «Молодец», — ответила Ангва. «Ангва?» «Да». «Почему ты носишь свой значок на чем-то вроде ошейника?» «Что?» «А, ну...» «Так удобнее, в любых обстоятельствах, ну ты понимаешь. А мне тоже надо так делать?» «Не думаю».